Я долго всматриваюсь в это лицо, источающее лучи непередаваемого очарования. И чем дольше я смотрю на него, тем явственнее узнаю женщину, нарисованную мне недавно Дантесом в его страстном признании за бокалом шампанского у Дюмы. Я, наконец, наклоняюсь к нему. «Делаю первый ход. Я узнал твою даму». Дантес с удивлением взглядывает на меня. «Ты был так красноречив, — продолжаю я, — что по твоему портрету я без труда узнаю оригинал». Движением головы и глаз я указываю ему на вошедшую незнакомку. Жорж весело смеется. «Я, кажется, выиграю пари», — заявляет он. «Нет, верь мне, ты решительно ошибся. Это только моя добрая знакомая, графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посла. Ты, конечно, будешь в числе обычных посетителей ее раутов. Я тебя сейчас представлю ей». И пока Матвей Вильгорский доигрывает свои искрометные вариации, Дантес продолжает тихо говорить мне. «В одном ты не ошибся. Это, конечно, одна из первых петербургских красавиц. Она кружила голову императору Александру и всем европейским монархам. Когда муж ее был посланником при короле Неаполитанском, ее имя даже вошло в знаменитую итальянскую поговорку «Увидеть Неаполь, Фикельмон и умереть». В Петербурге она служит одним из украшений придворных балов. И все же она решительно бледнеет и гаснет при появлении другой. В это время смычок виртуоза оборвал на высшем подъеме бешеного темпа последние звуки финала. Мы прошли вдоль кресел, и Дантес представил меня жене австрийского посла. Разговор ее приятен и жив. Она любит Париж, следит за французской литературой, знакома лично со всеми европейскими знаменитостями. «Как жаль, что концерт помешает мне подробно расспросить вас о семье графа Апонии. Но не заедете ли вы ко мне, виконт, пораньше, в четверг, когда еще не все соберутся на раут? Мы спокойно побеседуем с вами о наших общих друзьях». Я принимаю приглашение. С семьей австрийского посла в Париже я был действительно близко знаком. Я мог подробно рассказать петербургской посланнице о знаменитых балах и танцевальных завтраках ее парижского друга. Третий номер программы. Маленький полный пианист с рыхлым лицом и печальными глазами поднимает с клавишей необычайные вариации, в которых странно переплетаются русские народные песни с дразнящими темами польских танцев. Это молодой композитор Глинка, оперу которого Иван Сусанин готовит к постановке «Большой каменный театр». Мы внимательно вслушиваемся в заунывные мотивы глухой северной тоски, прерываемые возбужденным звоном мазурок и вызывающим топотом краковяка. Скифский концерт впервые приоткрыл мне в глубоких сугробах медвежьей страны великий оазис искусства. Я говорю об этом Вильгорскому и молодому русскому композитору.